Глава 10. Чем больше лилось розового вина Кэббот во время праздника, тем веселее становился вечер. От танцев уже кружилась голова и гудели ноги. Я не пропустила ни одного, наслаждаясь общением с адмиралом, но нужно было ослепнуть, чтобы не замечать на себе ревностные взгляды Харона. Дракон совсем забыл о жене, много пил и смотрел на меня с нескрываемым вожделением. В какой-то степени приятно, но скорее тревожно. Холли места себе не находила, скакала от одной компании к другой и поглядывала на меня, как на лютого врага. Но мы за остаток вечера с этой парочкой больше ни словом не перемолвились, что неимоверно радовало. Когда за окном стемнело и зажглись фонари, Элиас позвал меня пройтись, и я с удовольствием согласилась. Вырваться из душного, переполненного гостями зала было лучшим решением. Рядом с адмиралом я ощущала себя под защитой и почти не думала о бывшем муже. Мы мило беседовали и улыбались друг другу. «Признаться, мне за всю жизнь так и не довелось отправиться в плавание на корабле», — говорила я, пока мы шли по каменной дорожке в сторону башни. Хотя однажды на лодке меня прокатил Гюнтер, когда спасал в ту роковую ночь, но Элиас не знал, как я попала в рот Кэббот. Возможно, придет время, и я полностью откроюсь дракону, но не сейчас, когда узнала, что Харон его друг. «Я это исправлю», — он осторожно, будто невзначай, коснулся моей руки. «В следующий раз устроим морскую прогулку. Согласна?» «Буду очень признательна». Вот и я прикоснулась к его руке так, что наши пальцы сплелись, и тепло разлилось по телу. Грейсону понравится стоять за штурвалом. Улыбка так и сошла с моего лица. «Грейсону?» «Я хотел бы познакомиться с твоим сыном. Люблю детей. Мы обязательно поладим. Вот увидишь». Я споткнулась, и нога запуталась в юбке платья, но Элиас вовремя меня подхватил, не позволив позорно упасть. Стиснул в объятиях и заглянул в глаза. «Ему понравится», — шепнула я и тяжело вздохнула, собираясь с силами. «Элиас, можно попросить тебя никому не говорить, что у меня есть ребенок?» Он смутился. «Согласна, просьба странная, если не знать причины. Но я не могла ему всецело довериться и рассказать свою страшную историю. Жизнь научила не очаровываться мужчинами и доверять только себе». «Отец с матерью знают, если ты думаешь, что кто-то тебя осудит». «Да», — зацепилась я за его мысль. «Не хочется, чтобы в высших кругах говорили обо мне за спиной». «Поверь, никто не посмеет даже взглянуть не так в твою сторону». Он нехотя разомкнул объятия, и мы продолжили путь, а меня в жар бросило от того пылкого взгляда, которым он меня одарил. «И все же, прошу, Элиас». Подул легкий ветерок и освежил лицо, задышалось легче. «Конечно», — пообещал он, — «но не понимаю, чем плохо иметь ребенка. Вот у Харона нет детей, и он от этого очень страдает». «Как печально», — состроила я участливый вид, а внутри посмеивалась. «А почему нет детей? У него такая молодая жена». «У нее здоровье неважное, но я привез из последнего плавания заморский эликсир. Говорят, хорошо помогает при зачатии. Будем надеяться, что вскоре мой друг познает счастье отцовства». Он говорил, а у меня шторм бушевал внутри. Я всем сердцем желала, чтобы Харон никогда не познал никакого счастья и никогда не узнал, что у него уже есть сын. «И давно вы дружите? Ты мне о нем не писал? Уж прости, дорогой бывший, но язык не повернулся даже соврать, что желаю тебе счастья». 2 года как. Нас отец познакомил, посчитал, что лучше дружить с новым канцлером, чем враждовать. Оказалось, что он добр и справедлив. Судьба у него непростая. Первая жена, бедняжка, калекой стала, когда с лошади упала, а потом пожелала развестись и уехала. Но по пути пропала. Нашли только кресло инвалидное в реке, а тела нет. Вот и не знает никто, что за беда с ней приключилась. Харон говорит, что любил ее очень. Все силы бросил, чтобы найти, но не вышло. В горести его Холли утешала. Он ей очень за это благодарен. Хорошая они пара. Достойны друг друга. А вот уж точно. Я каким-то чудом не расхохоталась. Мне аж снова плохо стало от этой слезливой истории. Даже усилившийся ветер больше не помогал тушить пожар на щеках. Как жаль его. Даже странно, почему больная жена захотела развестись с таким прекрасным мужчиной. Комок смеха застрял в горле и начал душить. Но я сделала вид, что закашлялась и сцедила смешок в кулак. «Мне это тоже странным показалось», — смущенно улыбнулся и пожал плечами адмирал. Это все непостоянство женской натуры. Я кокетливо улыбнулась в ответ, а самой хотелось треснуть себя по лбу от абсурда, который мы обсуждали. Каким же подлым нужно быть, чтобы состряпать такое вопиющее вранье? И еще втерся в доверие к Элиасу. Нет, ни одна Шайла гадюка в этом гнезде. Племянник ее из того же теста слеплен. А Холли я вообще молчу. На женатого мужчину засматриваться, совесть не иметь. И добилась же своего змеища. Но, как говорит Алета, Белобог все видит и раздает по заслугам. Недостойна эта женщина матерью стать, и мне ничуть ее не жаль. А вот и мое любимое место в поместье, указал дракон на высокую башню со стеклянной купольной крышей. Оттуда открывается дивный вид на море. Поднимемся? О, да, восхитилась я, подбирая юбки перед восхождением по лестнице. Очень хочу увидеть ночное море. Прошу, повел он меня вверх. Оставалось только диву даваться, любуясь красотами башни. Стены были расписаны черно-красными узорами. Блики от зажженных канделябров плясали в диком танце, складываясь в причудливые тени. Лакированные белоснежные перила, идеально гладкие и приятные на ощупь, так и вели все выше по спирали. Вскоре на вершине нас встретили распахнутые двери, и Элиас подал руку, чтобы завести меня в просторное круглое помещение. Здесь царил полумрак и горела лишь одинокая свеча на столе по центру зала. Стоило взглянуть на стеклянный потолок, как дыхание сперло. Черные небеса, усыпанные звездами, словно на ладони. И вместо того, чтобы выразить восторг, я упала в омут воспоминаний. Вот таким я видела небо, когда лежала на каменистом берегу холодной реки и мечтала умереть. Иногда я встречаю здесь рассвет. Он напоминает мне о том, ради чего стоит жить и служить своей империи. Надеюсь, однажды и ты разделишь со мной эту радость. Подвел он меня к стеклянной стене, через которую вдали виднелся горящий маяк, омываемый темными водами моря. Он завораживал мерцанием, гипнотизировал настолько, что я не сразу заметила, что Элиас куда-то делся. Но в следующий миг ощутила нежное прикосновение на плече. Дракон медленно убрал мои волосы на бок, и горячей кожи коснулся холодный металл. Дыхание оборвалось, я коснулась ладонями живота и взглянула на свой облик в отражении стены. Сзади щелкнула застежка, и на мою шею легло тяжелое золотое ожерелье, усыпанное яркими, переливающимися изумрудами. «Прими от меня этот скромный знак внимания», — зашептал мне на ухо Элиас, вызывая близостью горячего дыхания табун мурашек. «Такой красивой, умной и деловой девушки, как ты, я никогда не встречал. Сражен тобой и покорен». Я еще не слышала таких лестных слов от мужчины. Для меня это откровение стало открытием, приятным и чарующим бальзамом на душу. Чувства, что зародились внутри, в этот короткий миг окрылили. «Оно великолепно», — сказала на глубоком вдохе, когда повернулась к Элиасу лицом. Он смотрел на меня, как на божество, сошедшее с каменного пьедестала храма. Его серые глаза блестели, а губы были немного приоткрыты. От первого поцелуя нас отделяли считанные миллиметры. Но не зря же он подметил, что я умная. Какие бы страсти внутри ни бурлили, а честь надо знать. Недаром же я, простая безродная девушка, без магических способностей, вышла когда-то замуж за великородного дракона. Харон долго добивался от меня первого поцелуя, а замуж я выходила невинной. «Благодарю, Элиас. Этот подарок тронул мое сердце. Можно попросить тебя об одолжении?» — говорила вкрадчиво и тихо. «Все, что пожелаешь, Леора». Его зрачки заволокло сизой дымкой, а руки несмело легли на мою талию. «Сопроводи меня домой. Время позднее. Хотелось бы скорее узнать, чем закончились переговоры по поставкам на остров». Коснулась я ладонью его груди и отстранилась. С великим удовольствием, нехотя оторвал от меня руки дракон и не подал вида, что расстроился, хотя глаза кричали об обратном.